Сначала компания Монсу тщетно пыталась задушить вандамские копии, а теперь замышляла купить их за бесценок, когда Денелен разорится. Война шла без передышки. Каждая сторона останавливала свои штреки в 200 метрах от штреков противника. Это был поединок не на живот, а на смерть. Хотя отношения между директорами и инженерами конкурирующих копий оставались вполне учтивыми. Глаза Денелена вспыхнули. «Никогда!» — воскликнул он. «Пока я жив, Монсу не получит вандамские копии». В четверг я обедал у Энбо и отлично заметил, как он вертится вокруг меня. Еще прошлой осенью приезжали ваши тузы исправления и всячески меня обхаживали. Да-да, я прекрасно знаю этих маркизов и герцогов, генералов и министров. Разбойники с большой дороги. Они дочисто ограбят, последнюю рубашку снимут. Его обвинения были неисчерпаемы. Впрочем, господин Грегуар не защищал правление своего акционерного общества. Согласно уставу, принятому еще в 1760 году, оно состояло из 6 управляющих и деспотически руководило компанией. В случае смерти одного из них, 5 остальных выбирали нового члена правления из числа самых влиятельных и богатых акционеров. По мнению рассудительного хозяина Пиолены, все эти господа чересчур увлекались погоней за наживой и иной раз хватали через край. Мелани начала убирать со стола, во дворе опять залаяли собаки, и Онорина пошла было отворить дверь. Но тут Сесиль, которая до того была сыта, что ей трудно стало дышать в жаркой комнате, сама отправилась в переднюю. «Нет, погоди. Это, верно, учительница». Денелен тоже поднялся и, проводив взглядом Сесиль, спросил: «Ну как? Вы даете ее за Негреля?» «Еще неизвестно», — ответила госпожа Грегуар. «Была такая мысль, но все еще висит в воздухе. Надо хорошенько подумать». «Разумеется», — продолжал Денелен с игривым смешком. «Ведь у тетушки с племянником меня просто изумляет, что госпожа Энбо вдруг начала выказывать нежные чувства к Сесиль». Господин Грегуар возмутился. «Все это вздор. Госпожа Энбо — светская дама, да еще на 14 лет старше молодого человека. Это было бы просто чудовищно». Он терпеть не мог шуточек на такие темы. Денелен, посмеиваясь, пожал ему руку и ушел. «Нет, это опять не она», — сказала Сесиль, вернувшись в столовую. «Пришла женщина с 2 детьми. Ну, знаешь, мама, та женщина, которую мы с тобой встретили, жена углекопа. Пустите ее сюда». Супруги встревожились. «А что, эти попрошайки очень грязные?» «Нет, не очень. Деревянные башмаки они могут оставить на крыльце». Отец и мать расположились в удобных глубоких креслах. Они заняты были перевариванием пищи. Боясь выйти на холод, чета Грегуар приняла смелое решение. «Приведите их сюда, Анарина». И тогда вошла жена углекопа Маэ с 2 малышами. Все 3 изябшие, голодные, изумленные, испуганные тем, что очутились в господском доме, где было так тепло и так хорошо пахло сдобной булкой. Глава 2. В наглухо запертой спальне между планками решетчатых ставней обозначились серые полоски. На дворе уже рассветало. Постепенно эти тусклые лучики веером собрались на потолке. Воздух, спертый к утру, просто нечем дышать, а спящие все не просыпаются. Спят Ленора и Анри, нежно обняв друг друга. Лежа на горбатой своей спине и запрокинув голову, спит Альзера. Оглашая спальню храпом, спит с открытым ртом старик бессмертный, расположившийся в кровати Захария и Жанлена. Ни звука не долетает из темного закоулка, где жена моя опять уснула, когда малютка Эстелла насосалась и затихла. Мать повернулась на бок, а девчушка смирно лежит у нее поперек живота и тоже спит, уткнувшись головенкой в мягкую материнскую грудь. В нижнем этаже кукушка пробила 6 часов.